Глава 27. Старики Базаровы тем больше обрадовались внезапному приезду сына, чем меньше они его ожидали. Арина Власьевна до того переполошилась и взбегалась по дому, что Василий Иванович сравнил ее с куропатицей. Куцый хвостик ее коротенькой кофточки действительно придавал ей нечто птичье. А сам он только мычал да покусывал сбоку янтарчик своего чубука, да, прихватив шею пальцами, вертел головой, точно пробовал, хорошо ли она у него привинчена, и вдруг разевал широкий рот и хохотал безо всякого шума. — Я к тебе на целых 6 недель приехал, старина, — сказал ему Базаров. — Я работать хочу, так ты уж, пожалуйста, не мешай мне. — Физиономию мою забудешь. Вот как я тебе мешать буду, — отвечал Василий Иванович. Он сдержал свое обещание. Поместив сына по-прежнему в кабинет, он только что не прятался от него и жену свою удерживал от всяких лишних изъявлений нежности. — Матушка моя, — говорил он ей в первый приезд енюшки, — ему надоедали маленько. Теперь надо быть умней. Арина Власьевна соглашалась с мужем, но немного от этого выигрывала, потому что видела сына только за столом и окончательно боялась с ним заговаривать. — Енюшенька, — бывало, — скажет она, — а тот еще не успеет оглянуться, как уж она перебирает шнурками ридикюли или печет. — Ничего, ничего, это я так. А потом отправится к Василию Ивановичу и говорит ему, подперши щеку. — Как бы, голубчик, узнать, чего Енюша желает сегодня к обеду? Щей или борщу? — Да что ж ты у него сама не спросила? — А надоем. Впрочем, Базаров скоро сам перестал запираться. Лихорадка работы с него соскочила и заменилась тоскливую скукой и глухим беспокойством. Странная усталость замечалась во всех его движениях, даже походка его, твердая и стремительно смелая, изменилась. Он перестал гулять в одиночку и начал искать общество. Пил чай в гостиной, бродил по огороду с Василием Ивановичем и курил с ним в молчанку. Осведомился однажды об отце Алексее. Василий Иванович сперва обрадовался этой перемене, но радость его была непродолжительна. — Енюш меня сокрушает, — жаловался он втихомолку жене. — Он не то что недоволен или сердит, это бы еще ничего. Он огорчен, он грустен. Вот что ужасно. Все молчит, хоть бы побронил нас с тобою. Худеет, цвет лица такой нехороший. — Господи, господи, — шептала старушка. — Надела бы я ему ладанку на шею, да ведь он не позволит. Василий Иванович несколько раз пытался самым осторожным образом расспросить Базарова об его работе, об его здоровье, об Аркадии, но Базаров отвечал ему нехотя и небрежно. И однажды, заметив, что отец в разговоре понемножку подо что-то подбирается, с досадой сказал ему, что ты все около меня словно на цыпочках ходишь. Эта манера еще хуже прежней. Но я ничего, — поспешно отвечал бедный Василий Иванович. Также бесплодные остались его политические намеки. Заговорив однажды по поводу близкого освобождения крестьян, о прогрессе, он надеялся возбудить сочувствие своего сына, но тот равнодушно промолвил. «Вчера я прохожу мимо забора и слышу, здешние крестьянские мальчики вместо какой-нибудь старой песни горланят «Время верное приходит, сердце чувствует любовь». Вот тебе и прогресс». Иногда Базаров отправлялся на деревню и, подтрунивая по обыкновению, вступал в беседу с каким-нибудь мужиком. — Ну, — говорил он ему, — излагай мне свои воззрения на жизнь, братец. Ведь в вас, говорят, вся сила и будущность России. От вас начнется новая эпоха в истории. Вы нам дадите и язык настоящий, и законы. Мужик либо не отвечал ничего, либо произносил слова вроде следующих. — А мы можем тоже. — Потому, значит, какой положен у нас примерно предел? — Ты мне растолкуй, что такое есть ваш мир? — перебивал его Базаров. — И тот ли это самый мир, что на трех рыбах стоит? — Эй-то, батюшка, земля стоит на трех рыбах. Успокоительно, с патриархально-добродушной певучестью объяснял мужик. — А против нашего, то есть миру, известна господская воля. Потому вы наши отцы. А чем строж барин взыщет, тем милей мужику. Выслушав подобную речь, Базаров однажды презрительно пожал плечами и отвернулся. А мужик побрел восвоясь. — О чем толковал? — спросил у него другой мужик средних лет и угрюмого вида, издали с порога своей избы, присутствовавший при беседе его с Базаровым. — А недоимки, что ли? — Какое они доимки, братец ты мой? — отвечал первый мужик, и в голосе его уже не было следа патриархальной певучести, а напротив слышалась какая-то небрежная суровость. — Так, болтал кое-что. Язык почесать захотелось. Известный барин. Разве он что понимает? — Где понять? — отвечал другой мужик, и, тряхнув шапками и осунув кушаки, оба они принялись рассуждать о своих делах и нуждах. Увы, презрительно пожимавший плечом, умевший говорить с мужиками Базаров, как хвалился он в споре с Павлом Петровичем, этот самоуверенный Базаров и не подозревал, что он в их глазах был все-таки чем-то вроде шута горохового. Впрочем, он нашел, наконец, себе занятие. Однажды в его присутствии Василий Иванович перевязывал мужику раненую ногу. Но руки тряслись у старика, и он не мог справиться с бинтами. Сын ему помог и с тех пор стал участвовать в его практике, не переставая в то же время подсмеиваться и над средствами, которые сам же советовал, и над отцом, который тотчас же пускал их в ход. Но насмешки Базарова нисколько не смущали Василия Ивановича, они даже утешали его. Придерживая свой засаленный шлафрок двумя пальцами на желудке и покуривая трубочку, он с наслаждением слушал Базарова. И чем больше злости было в его выходках, тем добродушнее хохотал, выказывая все свои черные зубы до единого его осчастливленный отец. Он даже повторял эти иногда тупые или бессмысленные выходки и, например, в течение нескольких дней ни к селу, ни к городу все твердил: «Ну, это дело девятое», потому только что сын его, узнав, что он ходил к заутренне, употребил это выражение. «Слава богу, перестал хандрить», — шептал он своей супруге. — Как отделал меня сегодня чудо! Зато мысль, что он имеет такого помощника, приводила его в восторг, наполняла его гордостью. — Да, да, — говорил он какой-нибудь бабе в мужском армяке и рогатой кичке, вручая ей стклянку гулярдовой воды или банку беленной мази. — Ты, голубушка, должна ежеминутно Бога благодарить за то, что сын мой у меня гостит. По самой научной и новейшей методе тебя лечат, теперь понимаешь ли ты это? Император французов, Наполеон, и тот не имеет лучшего врача. А баба, которая приходила жаловаться, что ее на колотики подняло, значение этих слов она, впрочем, сама растолковать не умела, только кланялась и лезла за пазуху, где у ней лежали 4 яйца, завернутые в конец полотенца. Базаров раз даже вырвал зуб у заезжего разносчика с красным товаром, и хотя этот зуб принадлежал к числу обыкновенных, однако Василий Иванович сохранил его как редкость и, показывая его отцу Алексею, беспрестанно повторял: «Вот, посмотрите, что за корни! Этакая сила у Евгения! Краснорядец так на воздух и поднялся! Мне кажется, дуб и тот бы вылетел вон!» «Похвально!» — промолвил, наконец, отец Алексей, не зная, что отвечать и как отделаться от пришедшего в экстаз старика. Однажды мужичок в соседней деревне привез к Василию Ивановичу своего брата, больного тифом. Лежа ничком на связке соломы, несчастный умирал. Темные пятна покрывали его тело, он давно потерял сознание. Василий Иванович изъявил сожаление о том, что никто раньше не вздумал обратиться к помощи медицины, и объявил, что спасения нет. Действительно, мужичок не довез своего брата до дома, он так и умер в телеге. Дня 3 спустя Базаров вошел к отцу в комнату и спросил, нет ли у него адского камня. — Есть. На что тебе? — Нужно ранку прижечь. — Кому? — Себе. — Как себе? Зачем же это? Какая это ранка? Где она? — Ну, вот тут, на пальце. Я сегодня ездил в деревню, знаешь, откуда тифозного мужика привозили. Они почему-то вскрывать его собирались, а я давно в этом не упражнялся. — Ну? — Ну, вот я и попросил уездного врача. Ну, и порезался. Василий Иванович вдруг побледнел весь и, ни слова не говоря, бросился в кабинет, откуда тотчас же вернулся с кусочком адского камня в руке. Базаров хотел было взять его и уйти. — Ради самого Бога, — промолвил Василий Иванович, — позволь мне это сделать самому. Базаров усмехнулся. — Эго, это охотник до практики. — Не шути, пожалуйста. Покажи свой палец. Ранка-то не велика, не больно. — Напирай сильнее, не бойся. Василий Иванович остановился. — Как ты полагаешь, Евгений, не лучше ли нам прижечь железом? — Это бы раньше надо сделать. А теперь по-настоящему и адский камень не нужен. Если я заразился, так уж теперь поздно. — Как поздно? — едва мог произнести Василий Иванович. — Еще бы, с тех пор 4 часа прошло слишком. Василий Иванович еще немного прижег ранку. — Да разве

Наступил кризис. Прошел кризис. Эка, подумаешь, промолвил Базаров. Слово-то что значит? Нашел его, сказал. Кризис. И утешен. Удивительное дело, как человек еще верит в слова. Скажет ему, например, дурака, и не прибьют. Он опечалится. Назовут его умницей, и денег ему не дадут. Он почувствует удовольствие. Эта маленькая речь Базарова, напоминавшая его прежние выходки, привела Василия Ивановича в умиление. — Браво! Прекрасно сказано! Прекрасно! — воскликнул он, показывая вид, что бьет в ладоши. Базаров печально усмехнулся. — Так как же, по-твоему, — промолвил он, — кризис прошел или наступил? — Тебя лучше. Вот что я вижу, вот что меня радует, — отвечал Василий Иванович. — Ну и прекрасно. Радоваться всегда не худо. А кто, и помнишь, послал? — Послал, как же. Перемена к лучшему продолжалась недолго. Приступы болезни возобновились. Василий Иванович сидел подле Базарова. Казалось, какая-то особенная мука терзала старика. Он несколько раз собирался говорить и не мог. — Евгений, — произнес он наконец, — сын мой, дорогой мой, милый сын. Это необычайное воззвание подействовало на Базарова. Он повернул немного голову и, видимо, стараясь выбиться из-под бремени давившего его забытья, произнес, что мой отец Евгений, — продолжал Василий Иванович, и опустился на колени перед Базаровым, хотя тот не раскрывал глаз и не мог его видеть. — Евгений, тебе теперь лучше. Ты, Бог даст, выздоровеешь, но воспользуйся этим временем, утешь нас с матерью. Исполни долг христианина. Каково-то мне тебе говорить это ужасно, но еще ужаснее. Ведь навек, Евгений, ты подумай, каково-то. Голос старика прервался, а по лицу его сына, хотя он и продолжал лежать с закрытыми глазами, проползло что-то странное. — Я не отказываюсь, если это может вас утешить, — промолвил он наконец. — Но мне кажется, спешить еще ни к чему. Ты сам говоришь, что мне лучше. — Лучше, Евгений, лучше, но... Кто знает, ведь это все в Божьей воле, а исполнивший долг... — Нет, я подожду, — перебил Базаров. — Я согласен с тобой, что наступил кризис. А если мы с тобой ошиблись, что ж, ведь и беспамятных причащают. Помилуй, Евгений, я подожду. А теперь я хочу спать, не мешай мне. И он положил голову на прежнее место. Старик поднялся, сел на кресло и, взявшись за подбородок, стал кусать себе пальцы. Стук рессорного экипажа, тот стук, который так особенно заметен в деревенской глуши, внезапно поразил его слух. Ближе, ближе катились легкие колеса. Вот уже послышалось фырканье лошадей. Василий Иванович вскочил и бросился к окошку. На двор его домика, запряженной четверней, въезжала двуместная карета. Не отдавая себе отчета, что бы это могло значить, в порыве какой-то бессмысленной радости он выбежал на крыльцо. Ливрейный лакей творял дверцы кареты. Дама под черным вуалем в черной мантилье выходила из нее. — Я Одинцова, — промолвила она. — Евгений Васильевич жив? Вы его отец? Я привезла с собой доктора. — Благодетельница! — воскликнул Василий Иванович и, схватив ее руку, судорожно прижал ее к своим губам. Между тем, как привезенный Анной Сергеевной доктор, маленький человек в очках с немецкой физиономией, вылезал, не торопясь, из кареты. — Жив еще, жив! Мой Евгений теперь будет спасен. Жена, жена! К нам ангел с неба! — Что такое, Господи? — пролепетала, выбегая из гостиной старушка, и, ничего не понимая, тут же в передний упала к ногам Анны Сергеевны и начала как безумная целовать ее платье. — что вы? — твердила Анна Сергеевна, но Арина Власьевна ее не слушала. А Василий Иванович только повторял. — Ангел! Ангел! Wo ist der Kranke? Где больной? «И где же есть пациент?» — проговорил, наконец, доктор, не без некоторого негодования. Василий Иванович опомнился. «А здесь? Здесь, пожалуйста, за мной. Вертестер гер коллега!» — прибавил он по старой памяти. «Э!» — произнес немец и кисло осклабился. Василий Иванович привел его в кабинет. «Доктор, это Анна Сергеевна Одинцовой», — сказал он, наклоняясь к самому уху своего сына. «И она сама здесь». Базаров вдруг раскрыл глаза. «Что ты сказал?» Я говорю, что Анна Сергеевна Одинцова здесь и привезла к тебе сего господина доктора. Базаров повел вокруг себя глазами. Она здесь, я хочу ее видеть. Ты ее увидишь, Евгений, но сперва надобно побеседовать с господином доктором. Я им расскажу всю историю болезни. Так как Сидор Сидорович уехал, так звали уездного врача, и мы сделаем маленькую консультацию. Базаров взглянул на немца. — Ну, беседуйте скорее. Только не по-латыни. Я ведь понимаю, что значит «я моритур» уже умирает. — Сударь, по-видимому, владеет немецким языком, — начал новый питомец Эскулап, обращаясь к Василию Ивановичу. — Их и габе... говорить уж лучше по-русски, — промолвил старик. — А, так, это... вот как, это... пожалуй. И консультация началась. Полчаса спустя Анна Сергеевна в сопровождении Василия Ивановича вошла в кабинет. Доктор успел шепнуть ей, что нечего и думать о выздоровлении больного. Она взглянула на Базарова и остановилась у двери. До того поразило ее это воспаленное и в то же время мертвенное лицо с устремленными на нее мутными глазами. Она просто испугалась каким-то холодным и томительным испугом. Мысль, что она не то бы почувствовала, если бы точно его любила, мгновенно сверкнула у ней в голове. — Спасибо, — усиленно заговорил он. — Я этого не ожидал. Это доброе дело. Вот мы еще раз и увиделись, как вы обещали. — Анна Сергеевна так была добра, — начал Василий Иванович. — Отец, оставь нас. Анна Сергеевна, вы позволяете? Кажется, теперь... Он указал головой на свое распростертое бессильное тело. Василий Иванович вышел. — Ну, спасибо, — повторил Базаров. — Это по-царски. Говорят, цари тоже посещают умирающих. Евгений Васильевич, я надеюсь... Эх, Анна Сергеевна, станемте говорить правду, со мной кончено. Попал под колесо, и выходит, что нечего было думать о будущем. Старая шутка — смерть каждому вновь. До сих пор не трушу, а там придет беспамятство и... Он слабо махнул рукой. Ну что же мне вам сказать? Я любил вас. Это и прежде не имело никакого смысла, теперь подавно. Любовь — форма, а моя собственная форма уже разлагается. Скажу я лучше, что какая вы славная. И теперь вот вы стоите, такая красивая. Анна Сергеевна невольно содрогнулась. Ничего, не тревожьтесь, сядьте там, не подходите ко мне, ведь моя болезнь заразительная. Анна Сергеевна быстро перешла комнату и села на кресло возле дивана, на котором лежал Базаров. «Великодушная!» — шепнул он. «Ох, как близко и какая молодая, свежая, чистая в этой гадкой комнате! Ну, прощайте. Живите долго, это лучше всего, и пользуйтесь, пока время. Вы посмотрите, что за безобразное зрелище. Червяк полураздавленный, еще топорщится. Я ведь тоже думал, обломаю дел много, не умру, куда? Задачи есть, ведь я гигант». А теперь вся задача гиганта — как бы умереть прилично, хотя никому до этого дела нет. Все равно вилять хвостом не стану. Базаров умолк и стал ощупывать рукой свой стакан. Анна Сергеевна подала ему напиться, не снимая перчаток и боязливо дыша. — Меня вы забудете, — начал он опять. — Мертвый живому не товарищ. Отец вам будет говорить, что вот, мол, какого человека Россия теряет. Это чепуха. Но не разуверяйте старика, чем бы дитя не тешилось, вы знаете, и мать приласкайте. Ведь таких людей, как они, в вашем большом свете днем с огнем не сыскать. Я нужен России. Нет, видно, не нужен. Да и кто нужен? Сапожник нужен, портной нужен, мясник. Мясо продает мясник. Постойте, я путаюсь. Тут есть лес. Базаров положил руку на лоб. Анна Сергеевна наклонилась к нему. — Евгений Васильевич, я здесь. Он разом принял руку и приподнялся. — Прощайте, — проговорил он с внезапной силой, и глаза его блеснули последним блеском. — Прощайте. Послушайте, ведь я вас не поцеловал тогда. Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет. Анна Сергеевна приложилась губами к его лбу. — И довольно, — промолвил он и опустился на подушку. — Теперь темнота. Анна Сергеевна тихо вышла. — Что? — спросил ее шепотом Василий Иванович. — Он заснул, — отвечала она чуть слышно. Базарову уже не суждено было просыпаться. К вечеру он впал в совершенное беспамятство, а на следующий день умер. Отец Алексей совершил над ним обряды религии. Когда его соборовали, когда святое мира коснулось его груди, один глаз его раскрылся и, казалось, при виде священника в облачении, дымящегося кадила, свеч перед образом, что-то похожее на содрогание ужаса, мгновенно отразилось на помертвелом лице. Когда же, наконец, он испустил последний вздох, и в доме поднялось всеобщее стенание, Василием Ивановичем обуяло внезапное исступление. — Я говорил, что я возропщу! — хрипло кричал он с пылающим перекошенным лицом, потрясая в воздухе кулаком, как бы грозя кому-то. — И возропщу! Возропщу! Но Арина Власьевна вся в слезах повисла у него на шее, и оба вместе пали ниц. Так рассказывала потом в людской Анфисушка. Рядышком и понурились свои головки, словно овечки, в полдень. Но полуденный зной проходит, и настает вечер, и ночь. А там и возвращение в тихое убежище, где сладко спится измученным и усталым.